Оливия, я огорчил вас, да? Ничуть, но бесполезно говорить обо всем этом. Я знаю, у всех вас самые добрые намерения, но будет лучше, если вы оставите меня в покое». Не выпуская ветки, она на секунду подняла голову. «А что до отца, пожалуй, мне не следовало возвращаться домой. Тогда и вам, и мне самой было бы гораздо легче». Ветка задрожала в ее руке. «Отец и вы все были так добры, так терпеливы со мной. Но скоро я уеду». Голос ее замер. Она смотрела прямо перед собой расширившимися глазами. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — вырвалось у Дика. «Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что нет лучшего средства исцелить личное горе, как заняться делом, в которое веришь. Никогда не жалел я так горько, как сейчас, о том, что в свое время не смог увлечь вас социализмом. Если б я не был тогда таким идиотом...» «Социализм?» Оливия отпустила ветку. Белые лепестки посыпались ей на лицо. Она расхохоталась ему в лицо. «Таблетки Моррисона для всеобщего счастья? Какие из них? Те, что употребляют в Хэмпстеде вместе с чаем и беседами об экономической статистике, или, может быть, те, что вы любили в Бермонтсе за кружкой пива? Нет уж, по мне лучше анархизм, тот, что процветает на задворках Сохо вместе с нафабренными усами и консервами из сардин, пахнущими пикриновой кислотой. Во всяком случае, он гораздо заманчивее». Медленно отступив назад, Дик смотрел на Оливию. Загорелое лицо его побледнело. «Простите», — глухо произнес он, — «я не имел права вмешиваться. Впредь этого не будет». Взгляд Оливии смягчился. «Простите, Дик, я не хочу быть груба ни с вами, ни с другими. Только оставьте меня в покое. Поймите, ни вы, ни никто другой не в состоянии помочь мне. Я сама должна найти выход». Выражение страха опять появилось на ее лице. Она медленно повернулась и пошла по тропинке. Дик глядел ей вслед. Она остановилась около розовой маргаритки, доверчиво поднявшей к ней из влажной травы свою круглую головку. Дику стало страшно. Он увидел, как Оливия безжалостно раздавила каблуком крошечный скомканный цветок. Потом пошла дальше, а он все еще смотрел ей вслед в мрачном раздумье. Неужели это Оливия? И неужели она возненавидела все живое и цветущее только потому, что нет Владимира? Глава третья. Щедрое майское солнце заливало светом поля клевера, терновую изгородь возле рощи и белые каменные ступеньки у развилки дороги. Карл, шедший пешком со станции, остановился на вершине холма, чтобы полюбоваться его зелеными склонами и луговиной, усеянной золотистыми лютиками. Хорошо, что впереди целый день, и можно не спеша собраться с силами для встречи с Оливией. За последнее время он находился в состоянии постоянного нервного напряжения, и бывали особенно тяжкие периоды, когда он с трудом держал себя в руках. До сих пор он вполне владел собой, никто не подозревал, что с ним происходит. Но сам он уже давно об этом догадывался, и теперь догадки перешли в твердую уверенность. Правда, явления эти прогрессируют очень медленно, и он не скоро сдастся. Во всяком случае, он еще успеет проделать уйму работы. Он сел на ступеньку и с трудом поставил одну ногу на нижний камень. На клеверном поле вспыхивали и гасли солнечные блики. Среди темно-малиновых головок клевера ярко выделялись желтые цветы прошлогодней тыквы. Через дорогу колыхалась молодая пшеница. Между колосьев местами проглядывали васильки и маки, а еще дальше тянулось пахнущее медом бобовое поле. Где-то рядом в терновой изгороди чирикали в гнезде молодые воробьи. Карл вытащил из кармана записную книжку и просмотрел свое расписание на следующую неделю. Деловое свидание в Эссексе, поездка в Шотландию. Возникли разногласия в союзе польских рудокопов. К ним он поедет немного позже. Надо как можно скорее выбраться в Ливерпуль, где давно голодают польские мигранты».